Насколько важное дело? Более чем. Трипольский вскочил и зачем-то схватился рукой за рукоятку сабли. Я должен сообщить вам, Константин Манилович, одну весьма неприятную вещь. Да вы взволнованы, я смотрю, не на шутку. Бурс опять похлопал себе ладонью по губам. Может быть, я прикажу подать легкий завтрак? Мы сядем и спокойно поговорим. Может быть, вина? Он подмигнул. Видок у вас, друг мой, неважнецкий, замечу. Много вчера выпили? Много, много. Но дело теперь совсем в другом. Андрей Андреевич никак не мог сосредоточиться на главном и решил сказать все сразу, без обиняков, сколь бы глупо это ни выглядело. Константин Эммануилович, за вашей племянницей, Анной Владиславной, ухаживает один человек, приятель вашего брата Ивана, — выпалил он. За моей племянницей? Приятель моего брата? Да помилуйте, Андрей Андреевич, что вы такое говорите? Кто же таков? Это граф Виктор. Мы были вместе в Париже. Только не спрашивайте, почему я говорю об этом только теперь. Только теперь я говорю об этом исключительно по несчастной моей способности позабыть все под влиянием винных паров. Граф Виктор Александрович, лицо Бурса сразу переменилось. Вы уверены? Теперь да, совершенно уверен. Долго же вы вспоминали. Бурса повернулся и стал подниматься по лестнице. Пойдемте в кабинет, вы должны мне все подробно рассказать. Стойте! Задохнувшись от собственной догадки, сказал Трипольский. Я, конечно, все вам расскажу, но давайте сперва проверим, дома ли Анна Владиславна. Мы не будем ее будить. Мы попросим служанку. Пусть служанка тихонечко зайдет к Анне Владиславне в комнату и скажет нам, что она в своей постели. Видит Бог, я очень хотел бы ошибиться, но я боюсь, что ее там нет. Волнение Трипольского передалось Константину Эммануиловичу. Желая ускорить проверку, Бурса сам вошел в комнату служанок, откуда раздался истошный визг. В жару девушки спали голышом, и в полутьме не сразу заметили, что неожиданно вошедший мужчина вовсе не повар Ивашка, а сам барин. Застегивая на ходу платье, рыженькая горничная Настя по требованию Бурса уже через две минуты стояла подле комнаты Анны Владиславны. «Стучи!» — нетерпеливо потребовал Трипольский. Служанка несколько раз постучала в дверь, после чего, осторожно отворив ее, вошла. Через две секунды в проеме появилось бледное лицо девушки. «Что там?» — заорал Бурса. «Кровать как я постелила, так и не тронута!» Испуганно отступая, проговорила Настя. «Анны Владиславны? Нет!» Не прошло и 10 минут, а весь дом был уже поднят на ноги, как по военной тревоге. Устроившись в гостиной, Константин Эммануилович по очереди допрашивал слуг. Первые 5 допрошенных ничего не знали, а 6-й, толстый, немолодой повар, сообщил почему-то довольным голосом. «Уехала на барин, 6:00, как уехала. Я думал, так должно быть. Вы знаете, барин, у меня сон плохой. Вышел подышать, смотрю, коляска стоит, тройка белая. Кучер был?» — спросил Трипольский. — Нет, — отозвался толстый повар, — граф Виктор сами вожжи взяли. Барышня погрузил чемодан, сел в коляску, граф свистнул, не всякий хороший кучер так сможет, и они понеслись. После этих слов у Бурсы сильно закололо в левом боку, и перед глазами потемнело. Когда он пришел в себя и сердце немного отпустило, Константин Эммануилович спустился в подвал. Он собственноручно снял большой навесной замок. Протяжно скрипнули петли. Бурса заглянул в комнатку. Он хорошо помнил, что карлику накануне приносили пищу и дали несколько свечей. В комнате было сыро и темно. «Ты здесь, нечисть? Или они тебя с собой увезли?» — спросил Бурса, знаком подзывая слугу с свечой. Слуга приблизился. Зыбкое пламя коснулось каменных стен, заиграло на земляном полу. Бурса в ужасе отшатнулся, потому что на него посмотрело снизу изуродованное, будто вырезанное из дерева лицо с огромным полуоткрытым ртом. Карлик зарычал из черной глубины комнаты, и огромный рот его распался, будто в сатанинской улыбке. Было воскресенье, звонили к заутренне. Булочники с трудом удерживались от зевоты или уже зевали во весь рот. Но в этот ранний летний час в городе было почти безлюдно, пусто. Редкий экипаж прогрохочет в пыли, привлекая к себе внимание. Андрей Трипольский довольно просто обнаружил след беглецов. «Была такая тройка», — сообщил первый же будущник. «Черная такая, лакированная коляска и белые лошади. Девушка в коляске была точно. Даже не остановились, пролетели мимо». Будущник указал направление. Другой будущник через квартал также запомнил лихую коляску. Выходило, что беглецы, прокатив через обводной канал, устремились к Московскому тракту. Миновав слободу измайловского полка, Трипольский еще сильнее пришпорил лошадь, но когда слева показалась ограда знакомого кладбища, немного сбился с взятого темпа, перекрестился и опять вонзил шпоры в бока своего скакуна.